152. Март 16. Соберем мысли вокруг учителя. Беспокойно пространство. Сила антагонистичных токов поражает сознание, воздействует на организм и вызывает ощущение неустойчивости. Трудное время. Разнуздана тьма. Держитесь за нас, как за спасательный круг в бурном море. Оторваться значит погибнуть. Поймите, опасность момента. Поможем. Поможем, поможем. Но провод духа закрепляется с двух сторон. Вашей и нашей, как и мост, переброшенный через пропасть. Крепление или опора на вашей стороне должна быть прочной. А нашей не беспокойтесь.